Тогда здравствуйте еще раз. И Здравствуйте. да, для начала представьтесь, пожалуйста, скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь? Меня зовут Ярослав Будько, и я в Калининграде на данный момент, Россия. Хорошо. И первый вопрос. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Барабанная Спасибо. бровь. Кто вы? Кто вы как человек? И я знаю, что он очень такой общий и такой и абстрактный какой-то, но вот насколько вот можно сфокусироваться, может быть, поделитесь про ваши какие-то интересы, увлечения, может быть, сможете рассказать, какой вы, да, может быть, историями какими-то поделиться, которые описывают вот вас, вашим пониманием. Я с этим вопросом уже хожу, наверное, около месяца, а то и больше, после того, как я, во-первых, увидел ваш проект, я, правда, задумался, думаю, как бы я отвечал. Вот. А потом, когда еще и сказали, что будет, ну, вы связались со мной и сказали, что будет интервью, я ходил, просто думал, что можно отвечать на этот вопрос. И, ну, такой ответ, который мне нравится, наверное, поэтому это единственный вопрос, который я подсмотрел, остальные будут спонтанные совершенно. Вот, я долго крутил, и очень хотелось бы, наверное, ответить так, что, и где-то это правда, что муж, отец, а потом уже все вот эти вот гештальт-терапевт, супервизор, групповой динамический терапевт, психиатр, вот, но есть одно но, что по времени получается на самом деле наоборот несколько, хотя я рад, что удалось профессию выстроить так, что мне удается быть и часто с дочкой, и дома, и в семье, вот. В этом смысле, наверное, вот так бы ответил. Ну, а так, в принципе, я вот действительно муж-отец, вот у меня есть сын взрослый и дочь 12 лет. А, еще я дед уже. Да Вот. ладно, да? Да, уже более 2,5 лет, да. Вот. Но, к сожалению, так далеко. В Беларуси внук, поэтому так тоже так. Вот, а так, я психотерапевт, и, наверное, уже это где-то в корнях. Не врач-психотерапевт, а скорее то, что связано со словом «психо». Это то, что меня интересовало, начиная с самого юношества, и то, что и двигало, в общем-то, меня и по жизни, и в профессии, и то, что мне было интересно. Что-то связано с человеком, с тем, что он может, с его какими-то способностями, с какими-то тайнами. Вот, поэтому, к сожалению, со временем этот романтизм проходит. Мне недавно была такая интересная ассоциация. Я на самолете летел и понял, что уже полеты не вызывают того трепета, который вызывал раньше. Вот было такое же грустное переживание, когда психотерапия периодически уже меньше это становится, правда, профессией, это правда, ну, это заработок, куда деваться, это ремесло мое, которым я зарабатываю. Вот, но мне помогает, что, наверное, иногда преподаю, или иногда интересные случаи бывают, вот в этом смысле. Вот. А какой вы? Если... А? А Какой я? какой вы? Как же недавно... Сейчас уже сложнее. Раньше я, наверное, сказал бы, мне недавно одна клиентка подарила значок с надписью... Там был такой морячок с надписью «Резкий». Мне казалось, что я резкий, но мне кажется, в последнее время я стал более медленным и плавным, постепенным. Вот. Еще мне кажется, ну, я так думаю, по крайней мере, про себя, что заботливый. Вот. Ну, в меру того, сколько я могу это замечать, осознавать. Вот. Я любопытный. Но. Не знаю, какое-то «но» хочется придумать. На любопытство. Хотел сказать, да, но трусливый, хотя не знаю, трусливый или, но вот скорее, какой я. Вот, через историю я люблю звук, я люблю музыку. Я в этом смысле не какую-то специфическую музыку, я такой эклектик, скорее, тут чего понравится, что звучит хорошо, то и нравится. Если про увлечение, может быть, просто это как-то передаст. Передаст меня. Я последние лет 5, наверное, собираю усилители и колонки сам. А, вы имеете... А, не коллекционируете, а собираете Нет, сами, да? да. Спасибо за уточнение. Собираю, то есть я их ну, собираюсь детали, я покупаю, я паяю. В общем, детские увлечения мои. Это такой камин-аут будет. Я все мечтаю, конечно, я выставлю в Фейсбуке свою коллекцию, потому что это уже там три усилителя, которые я собрал, и которые... Мне просто нравится хороший звук, при этом, наверное, понимаешь, что еще и руками что-то делать, чтобы отдыхать немножко головой. Вот. И вы пользуетесь ими, так? То есть не просто там собрать именно... В настоящий момент мы с вами работаем, усилители, колонки, это именно эти. Да, такие симпатичные. Я думаю, что звук какой-то хороший. Ну, микрофон это не я делал. Но вас я слышу прекрасно, да. Вот поэтому я в этом смысле, мне, наверное, нравится. Ой, хорошее качество. Я достаточно такой занудный и педантичный. Наверное, это как раз с одной стороны помогает, с другой стороны мешает. Я в этом смысле люблю какие-то очень мелочи. Коллеги описывали меня, что если я уж прицеплюсь к чему-то, то, в общем, сложно потом. То есть я правда, наверное, такое какое-то свойство, что там, не знаю, психики, нервной системы или просто характер. Я цепляюсь. Вот, в этом смысле что-нибудь делать такое, чтобы оттачивать иногда. Вот. Да, Ярослав, а можете вот к этому же вопросу про то, кто вы как человек, еще добавить такой как дополнительный вопрос про свои ценности? Что важно для вас в вашей жизни? Вокруг чего вы строите свою жизнь? Я не знаю, ну вот что-то вот про... Попробую. Ну, первое слово, которое родилось, это уважение. Кажется, для меня вот это очень ценно. Наверное, то, что я в том числе, наверное, и в гештальт-терапии, как-то в собственной терапии постигал, или, как сказать, в общем, знакомился с этим. Уважение к себе, уважение к другим. И для меня это даже какая-то, знаете, важная такая есть, ну, как мера. Ну, когда вот приходит пара, например, на терапию, и мне очень важно, там, есть ли там уважение. Ну, правда, в этом смысле, конечно, это уважение может вызывать много проблем и дискомфорта или как-то неудобства. Вот, ну, потому что хотелось бы, чтобы все было хорошо и приятно. А если я уважаю себя, то, безусловно, я буду как-то сталкиваться с кем-то. Вот. Но при этом, если я могу это уважительно делать, то мне кажется, это может быть по-человечески, как-то аккуратно. Вот. Поэтому уважение. Для меня, как говорил мой один из учителей, который, к сожалению, не так давно умер, Олег Селявский, вот он говорил, он задавал вопрос, и он говорит, я задаю себе вопрос всегда после, и кто я после этого? Вот в этом смысле это какое-то такое, ну, как самопроверка, как я к себе отношусь после этого поступка, выбора, мне кажется, вот это какая-то важная вещь. Еще раз уж начал говорить, видите, на пары вышел, для меня достаточно важная, хотя я удивляюсь, потому что, мне кажется, я достаточно одиночка, но достаточно важной является ценностью отношения. Ну, отношения, то, что в них происходит, потому что при всем моем стремлении избежать этих отношений, я продолжаю оставаться убежден, что в них очень много, может быть, опоры, очень много ресурса, и иногда какие-то совершенно сказочные вещи происходят, когда просто люди поговорили. Я вот раньше всегда смеялся с этой историей про «хотите об этом поговорить». Вот, а на самом деле она же работает совершенно чудным образом, просто люди поговорили или люди сели там с женой и поговорили. Я себе даже помечал в телефоне, ставил такую напоминалку. Ярослав, разговаривай с женой. Ну, потому что в сложных ситуациях разговаривай с женой. Вот, ну или куда-нибудь иди, поговори с кем-нибудь, потому что, правда, это меняется что-то в голове после этого. Поэтому, наверное, тогда можно сказать, что контакт, ну, или диалог, ну, я пока не описывал, это скорее две вещи, уважение и отношения. Наверное, вот так. Пока. Хорошо. Да, то буду что-нибудь выдумывать. Хорошо. Тогда, если про отношения, тогда следующий такой вопрос. Какие люди или какой-то, может быть, нет, скорее лучше, какие люди, а может быть, один человек, повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какой вы сейчас и каким образом? Я также понимаю, что, может быть, это, ну, большой какой-то список людей, но вот какие-то имена или фигуры вот всплывают прямо сейчас, вот что-то. Значит, я угадал ваш этот вопрос. Я сегодня думал, что, может быть, я так перечислял, думаю, ух, я буду, вот. и немножко над собой так потрунил, потому что, знаете, как в этих, там, хочу поблагодарить. Выразить благодарность. Да, и я вот, знаете, я вырос в семье учителей, но отец не был учителем, но вот, но однако, я, наверное, у меня еще и ценность, в том числе, какая-то учительская есть. Родителей, правда, ну, потому что это первые все-таки учителя, и то, что они дали, вложили какие-то ценности, с которыми я, может быть, в какой-то момент жизни боролся, сражался, протестовал, но которые являются хорошей опорой, то же самое уважение, я думаю, в том числе и оттуда много взял. Вот. Родители. Мама и папа. Вот. Второе, это тренера, которые учителя, у которых я учился, и начиная там есть такой в Витебске, один из моих первых, даже не один, а я считаю первый, в общем-то, учитель, это Владимир Борисов, с которым мы начали все, вернее, который меня, ну, инициировал, можно так сказать, во всю эту историю, психологию, психотерапию, который много вложил, в том числе и ценности, я думаю. И, вот. Затем Владимир Филипенко, это первый мой тренер, у которого я учился, это, да, из Беларуси, я думаю, вы его знаете. Вот. Следующего я назвал, это Олег Селявский. Я у него, это сначала он был моим терапевтом, потом тренером, и затем, ну, наверное, могу его назвать другом. К сожалению, был. Он прошлой осенью умер. Молодой. Да, а он... я еще хочу уточнить, а что это было за влияние? Я сейчас не только про, там, про Олега Селявского, а в принципе про вот учителей ваших, которые вы перечисляете. Что вы? Я думаю, можно ли сформулировать одним словом? Мне кажется, они давали какую-то пищу, которая сначала была просто как пища, я ее повторял, ну, как говорит Данил, обезьяничал, ну, то есть, ну, правда, мне кажется, мы все, когда учим, что-то просто повторяем, но потом это переваривается и становится уже, ну, каким-то, это мной становится, то есть в этом смысле это, я, наверное, может, общими фразами говорю, но я более конкретно, если рассказывать, то я про каждого могу там много, долго и вот. Но это пища, которая на первый момент была просто опора. Что-то, что я заучил, или что-то, что мне было очень прикольно, или что-то, что мне казалось очень правильно на тот момент, там, помогало мне выживать, справляться в жизни, там, помогало прожить какие-то юношеские, студенческие годы, что касается там Володи Борисова. Затем шаги в более серьезную психотерапию – это вот как раз Володя Филипенко и Андрей Склесков, это групп-аналитик, у которого я учился в групповой динамике и продолжаю учиться, если продолжаю. Вот. У Олега Селявского я продолжаю учиться какой-то магии и в то же время правде, ее магии, магии правды, как это работает. Это, вот. И Наташа Кедрова, вот Наталья Кедрова, наверное, с которой мы продолжаем общаться, с которой я, скорее, другой магии учусь, очень какой-то теплой, легкой, человеческой, заботливой, вот наверное, вот так могу сказать. Вот. Не знаю, годятся ответы. Вот такая. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Он похож чем-то? Тоже про влияние, но скорее про какие обстоятельства, какие вещи, ситуации, условия повлияли на вас? Опять же, на то, какой вы сейчас, кто вы сейчас и каким образом. Вот что вы знаете про что это было за влияние? Как сказать, ну же все из детства. Вот. Но я думаю, что одно из основных влияний – это были переезды. Мы много переезжали, и я в какой-то момент себя осознал таким тоже немного перекати-поле. Это правда, это не то, что я делал. В детстве много переезжали? Да, в детстве много, ну, то есть не то, что прям категорично много, там я сменил, получается, 3 школы, вот, но мне приходилось адаптироваться, выживать, вот. Соответственно, это мне удавалось хорошо, но нигде, наверное, сильно не привязывался. И вот эта вот особенность, она осталась. Я думаю, там есть еще более, но я уже не буду про перинатальный период рассказывать. Поэтому вот, я думаю, что это повлияло, как минимум миф об этом, о том, что происходило там. Вот, и я, мне кажется, я хорошо могу адаптироваться, но вот про привязанность – это отдельная история. Я думаю, поэтому я оказался в Калининграде в какой-то момент. Раз город такой переезжих. Ну, по сути, тут процентов, наверное, 50-60 переезжие в первом поколении. Причем вот люди, которые снялись откуда-нибудь, там, не знаю, Томск, Омск, Хабаровск. Вот это нужно, правда, что-то иметь в душе, чтобы взять, сняться там, где ты живешь, и переехать в другую точку совершенно. Поэтому она мне иногда кажется Америкой такой, знаете, куда Интересно, все рвануты. А почему Калининград? Не знаю, у него есть какое-то мистическое свойство соблазнять. Да? Люди приезжают сюда и говорят, ух ты! И говорят, ух ты, хотя вот, ну, так даже не спросишь, но он, говорит, красивый. Но он действительно красивый, ну, такой европейский, он отличается в этом смысле от, наверное, других российских городов. Да не, наверное, в нем есть такая особенность. Я в какой-то момент, когда приезжал и не жил здесь еще, я ходил по городу, и мы разговаривали с товарищем, и я говорил, слушай, интересно, есть ощущение, что люди наши ходят, а город не наш. Это вот правда такое. Вот, но, вот, вернусь тогда. Переезды, это, наверное, одна вещь, которая... повлияло. Что еще? Попробую сейчас, может быть. Думаю, очень сильно повлияло отношение родителей между собой, но это терапевтическая история, поэтому, может быть, поэтому я сейчас и продолжаю. И для меня, может быть, поэтому отношения являются столь важными. Что еще? На меня повлияли очень сильно рождение сына. И развод. Это в первом браке просто у меня родился. И отношения с настоящей женой Светланой Будько. Мне кажется, я продолжаю учиться отношениям у нее и вместе с ней. И в том числе и какую-то мужественность осваивать ее. Потому что одному я не уверен, что ее можно освоить. А вот в отношениях с женщиной. Вот это то, что на меня повлияло и влияет. А сейчас еще влияет дочь. Ее присутствие, ее наличие, это быть отцом дочери, это тоже отдельная история, такая необычная, когда думаешь, задумываешься, переживаешь. Вот это, наверное, почему-то все больше про личное хочется. Про профессиональное. Мне сложно здесь что-то выделить одно. На меня продолжает влиять то, что происходит в терапии. Я иногда, уже еще раз говорю, к сожалению, чуть меньше, но меня по-прежнему продолжает удивлять какие-то изменения, что они происходят, когда человек просто что-то рассказывает или что-то замечает, и что-то в его жизни вдруг раз и изменилось. И что для этого как раз не нужны усилия, как раз когда человек перестает что-то делать, ну, там, менять, или двигать что-то. Мне всегда это очень как-то... Вот я, наверное, эти моменты ловлю. Клиенты, правда, наверное, обижаются, потому что в этот момент у меня лицо становится очень или улыбчивым, или очень озорным. Они это так воспринимают иногда, что я смеюсь над ними. А у меня, на самом деле, очень много прилив такой возбуждения, потому что, мне кажется, человек находится вот на грани. Вот сейчас он может какое-то... Даже это не решение, это какое-то... Вот он вот брежет рядом, это открытие, это изменение... И это очень меня продолжает волновать, трогать. Хорошо. Потом еще дальше будут вопросы про гештальт-терапию саму. Хорошо. Да, тогда еще проспрашиваю побольше. Хорошо, тогда еще несколько вопросов про вас лично как-то. А расскажите, пожалуйста, как вы переживаете, как вы ощущаете себя мужчиной? Может быть, про какой-то ваш опыт бытия мужчиной? Какие-то шутки все просятся. Первый ответ с трудом, второй вынужден, потом еще. Я правда думаю, что, мне кажется, мужчины не вынуждают, но скорее этому что-то помогает все время, какие-то задачи, которые нужно решать, там, не знаю, переезд. Или заработок, или покупку. Ну, вот, скорее, они возвращают меня к тому, чтобы опереться на что-то. Там, на силу, или на ум, или на, там, не знаю, на жесткость, или на... Да не знаю, просто на что-то, в чем рядом женщина нуждается. Ну, потому что, мне кажется, сложно... Ну, как будто просто так мужчина. Конечно, можно просто так. Я осознаю, там, вижу, что я мужчина. Но вот... Как мужескость какую-то я могу осознавать, находясь рядом, там, заботиться, быть сильным, быть где-то более терпеливым иногда. Или, хотя мужчинам это сложнее, мне кажется, чем женщинам. Они менее терпеливые. Mm-hmm. Вот. А, не знаю, как я проживаю еще, можно сказать. Что это значит для вас быть мужчиной, если это что-то? Мужчиной? Для вас лично? Да-да-да, я попробую. Мне все равно просит слово «заботиться». Угу. Заботиться и защищать. Угу. Заботиться и защищать, в том числе иногда даже от самого себя там. Угу. Вот, я бы так сказал. Вот. Угу. Защищать тех, кто рядом. Я... Так. Угу. Хорошо, спасибо. Да. Еще один тогда. Еще что? А, что-то добавить. Угу. Да я просто подумал, может быть, это, ну, я из Беларуси, соответственно, партизанские корни, может, так сказываются. Ну, потому что что-то важно, то, что рядом. Угу. Беларусь, мне кажется, она так звучит, как родина, поэтому родина. Угу. Поэтому. Защита. Угу. Хорошо, спасибо. А, еще такой следующий вопрос. А какие у вас отношения с возрастом? Разные. Разные в разные периоды. Были периоды, когда я совсем не осознавал, были периоды, когда я получал удовольствие. Не осознавал, но как будто я вообще не понимаю, сколько мне лет. Это где-то было, наверное, в разные периоды как будто. И я думаю, что это где-то было в том числе, начиная с 37 до 40, там, с копейками. Я думаю, где-то вот этот период я как будто не очень понимал, сколько. Сейчас я лучше понимаю, там, я так задумываюсь там, о будущем, о том, там, о каких-то... Ну, не о пенсии, конечно, но хотя и тоже в том числе вот, о каких-то там, с чем дочь будешь оставлять, там, не знаю, как сам будешь жить. Ну, то есть уже какие-то более серьезные вещи. Там, опять же, здоровье как подольше сохранить. Вот. А иногда это очень такой возраст. Я его какое-то время, пока не родилась дочка, кстати, я плохо тестировал возраст. Я смотрел, не всегда мог сказать, да, вернее, затруднение не мог сказать, сколько человеку лет. Mm-hmm. Вот, поэтому у меня с возрастом... Такие были отношения. Вот. А удовольствие от возраста, мне почему-то кажется юношеские, хотя вот, не знаю, постюношеские, я думаю, постинститутские годы, лет до 27, наверное, вот так вот. Мне кажется, там я удовольствие скорее получал. Mm-hmm. Вот. С возрастом. Я надеюсь, что возраст, это, ну, это надежда, это больше такое, что в каждом возрасте можно что-то получать. Угу. Такое, ну, получать удовольствие. На данный момент, мне кажется, мне удается от моего возраста получать удовольствие. Мне кажется, только этот момент короткий. Посмотрим. Посмотрим. Ну, то есть, когда уже не надо сильно волноваться там за будущее, когда более-менее обеспечен, угу. Когда там денег хватает, там близкие рядом, ты еще здоров, силен. Вот в этом смысле и уверен, и компетентен. Вот в этом смысле, правда, много удовольствия сейчас от этого возраста. Угу. Спасибо за вопрос, он так угу. не формулировался. Интересно. Угу. А то, что вот короткий, это период в плане... Это что? Короткий. Что скоро... Может, это что-то закончится из того, что вы перечислили? Думаю. То, что приносит удовольствие. Или... Ну, у меня есть фантазия, что как бы 45 – это еще ничего, а 47 – это уже старый. Ну что, ты уже почти 50. Вот. Ну, это всегда, наверное, так думаешь. Когда-то я смотрел на свою сестру, которая старше меня лет на 9, и думал, 27, боже, да она же тетка совершенно. Вот, когда мне было 27, я понял, что, в общем, вот, поэтому я думаю, что... Хорошо, хорошо. Еще один вопрос такой. Как вы переживаете такие вещи, как привилегии и власть в вашей жизни? Что это значит для вас? Как вы сталкиваетесь с этим? Вот все, что как-то относится к этому, можете накидать. Это вот как раз очень ассоциируется с мужественностью у меня. Угу. Я длительное время старался избегать привилегий власти. Они у меня не очень хорошо, мне кажется, ассимилировались. Угу. Надо историю тогда затрагивать свою. Дело в том, что я сын секретаря райкома. И все, что с этим полагается. Но, угу. но я, мне кажется, проживал это уже в годы какие-то перестроечные. И скорее я переживал это как нечто стыдное. Угу. Ну, вот эти привилегии, возможности, блат. я переживал как что-то стыдное, как что-то, что ну, не очень хорошее, что как я могу брать то, что ну, другие люди не могут брать. И мне это было скорее стыдно. Я и эту сторону власти, я, правда, я не замечал, гораздо позже я узнал, там, сколько отец делал там, и чего, ну, что он действительно делал чего-то. Для меня это другая, но это было вообще в возрасте чуть совсем недавно, после 40 я об этом узнал. Но я думаю, пришло время узнать, поэтому я думаю, потихонечку начинаю только осваивать власть. Ну, другую сторону власти, именно та, которая ответственность, та, которая забота, та, которая... И, наверное, одно из первых, я как раз даже не в первом браке, а во втором, когда решил жениться, это было такое достаточно осознанное, это был такой шаг, когда я понял, что вот есть женщина, я беру ее за себя, это такое какое-то самому удивляло, но вот это важно, поэтому, но тщательно избегал, я отказывался от заведования отделением в больнице, я отказывался там еще чего-то много, вот я, в общем, власти всячески избегаю. Такая вот история. Интересно. Хотя в ней, конечно, много чего-то интересного. Ну, не знаю, возможности, силы. Как раз я думаю, что там и есть возможность эту самую мужественность. Не потому, что это понты, хотя и не без этого, чего ж классно, когда ты. Вот, но скорее вот силу какую-то почувствовать. А как еще можно почувствовать силу, не начав просто что-то делать, отвечать, там, не знаю, куда-то. Как развернуться, как возможность развернуться этой силе. Да. Угу. Да, развернуться, почувствовать ее, да, там, упереться во что-то. Вот так, про власть. Хорошо, спасибо. Тогда вот эта часть как-то про вас лично, я уже задала все вопросы. Если есть что-то добавить, то можете... Нет, остановлюсь. Хорошо, тогда вторая глава, вторая серия. Хорошо. Про гештальт-терапию. И первый вопрос, как вы пришли сюда, как вы попали сюда, туда, в гештальт? Угу. То есть, скорее, вот про начало пути. Угу. Да, периодически задают этот вопрос, как я пришел. Мне почему-то нравится это рассказывать. Так. Изначально занимались не то, чтобы я хотел, я не хотел быть врачом, я скажу честно. Хотя поступил... А вы сказали, что вы врач-психиатр, я, да? Или... Я врач-психиатр, да. Да. Угу. Вот. Ну, скорее уже психотерапевт, потому что психиатрическую практику я закончил давно, а вот клиническую, а психотерапевтическую я продолжаю, я работаю в медцентре. Вот, а я не очень хотел быть врачом, наверное, мне просто удалось найти место, где я мог заниматься тем, что мне нравится. У нас была тусовка очень хорошая, надеюсь, она существует, по-моему, существует до сих пор. Как раз Владимир Борисов занимался в Витебском медуниверситете, тогда еще в институте этой тусовкой. И мы, соответственно, там брали книги, читали, проводили упражнения по психосинтезу, аутогенная тренировка, хождение по стеклам, чакры, йога, в общем, вся... Мне кажется, многие прошли через эту историю гештальтисты. Ну, по крайней мере, прежние. Я не знаю, как сейчас. Мне кажется, сейчас как-то меняется история. Из другого приходит. А вот раньше, да, все это кастанеда и так далее. Вот. А, соответственно, ну, мне кажется, весь путь психотерапии, он какой-то в оккультуривании, об цивилизовывании. Вот, соответственно, мы прошли НЛП. Мы, потому что, правда, это была такая хорошая тусовка. Mm-hmm. Ребят, которые там разговаривали. Многие из них сейчас... Тренера в гештальт-институте, многие там занимаются практикой. Вот, в общем, Витебская такая хорошая тусовка. И затем прошли мы НЛП, а потом сказали, ну вот есть такой гештальт, есть такой тренер там, вот приезжает, давайте сходим посмотрим. Ну, давайте сходим посмотрим. Ну, сходили мы, посмотрели, прошли мы первый год. Ну, прикольно, интересно, но чего-то нам не нравилось, и мы уже... Не нравилось что-то нам, в общем, мы собирались уходить в конце первого года, первой ступени, вот. Я подозреваю, что, наверное, негативный перенос, но тогда-то мы слабо об этом знали. Mm-hmm. Вот, и мы собирались, ну, как бы так, на что Володя очень прекрасно, чего он сделал, он привез Данилу Хломова. Mm-hmm. А, это Володя Филипенко был тогда? Володя Филипенко, да. Это мы как раз начали обучение у него, мы у него были тоже третьей группой, по-моему, тогда еще он только начинал преподавание. И он привез Данилу Хломова на первую трехдневку второй ступени. И... После этого было трудно не остаться. И после этого мы повидали очень много тренеров. Правда, тогда еще тренера много ездили. Мы видели и Нину Голосову, мы видели Наташу Кедрову, мы видели... Ой, быстро сейчас не вспомню. Ну, много. Лену Петрову. Вот, правда, это было время какое-то такое очень... Вот, наверное, как 70-е годы. Не знаю. Вот. А чем вот вас, таким... да, а чем, а чем вас гештальт зацепил тогда? Или, может быть, даже, наверное, перед этим вопросом, вот вы говорили, что вы там пробовали, и я почему-то особенно впечатлилась по хождению по стеклу, вот. Но я так поняла, что, то есть был какой-то поиск, да, чего-то, а вот что это было? Это было как больше поиск, ну или как вот, окей, гештальт. Гештальт языком, это было из потребности там самопознания или профессиональное, что, ну, как бы, или вот что-то вот не хватало и хотелось чему-то вот обучаться в плане работы? А я думаю, здесь как раз или не годится. Здесь как раз, я думаю, годится и то, что мне понравилось в гештальте. Да, я думаю, это было и знакомство с собой, и любопытство, и юношеский возраст, который требует там самопознания, вот. Но одновременно, я думаю, я про себя буду говорить, нуждался в какой-то системе, ну, в какой-то более-менее выработанной системе. Психоанализ к тому времени еще не дошел хорошо до Витебска. Нужна была система. НЛП в этом смысле помогала, но мне она казалась, и она мне нравилась, я даже преподавал длительное время, но она относительно механистичная, с моей точки зрения. Я не буду ее обобщать. Вот, то есть там есть строгие процедуры. В гештальт-терапии этих процедур нет, но при этом есть некоторый все-таки свод, некоторая система, на которую можно опираться. Опираться и в исследовании себя, и опираться... То есть я тогда почувствовал, скорее всего, опору хорошую. И в исследовании себя, и в том, чтобы что-то такое, это даже был скорее период все-таки такой немножко нарциссический, но чтобы что-то такое с людьми делать полезное. Вот, делать именно. Тогда еще не было такого, скорее, понятия быть, а делать вот уже прикольно, что-нибудь экспериментировать. Но при этом это все опиралось на какую-то теорию, идеи, концепции. И они такие, ну, несколько профессиональные, научные, что ли. Вот в этом смысле гештальт мне... И тем он мне понравился, что можно, находясь рядом с другим человеком, в то же время себя обнаруживать. Когда я не с другим что-то делаю, а я и с собой знакомлюсь. И тут что-то у нас разворачивается. Мне вот эти. Вот, смотрите, а тогда, тоже вот вытекающий, наверное, из того, что мы сейчас вот говорим, вопрос. А как гештальт-терапия повлияла на вас лично? Вот, как она вас зацепила? Я понимаю, что сложно, наверное, может быть, как-то вычленить какое-то вот, ну, вот одно, ну, то есть там очень структурированное и ясное влияние, но, может быть, получится. Я предполагаю, надеюсь, что она добавила мне спонтанности все-таки при всей моей занудности, правильности. Ну, я правда себя так несколько считаю таким, ну, вот, она поддержала меня в этом. Что еще, как повлияло? Я думаю, она... Мне почему-то важен концепт, связанный с ответственностью, и в этом смысле, я думаю, ответственности какой-то добавила. Но как бы это... сейчас начинаю уже придумывать, это уже такое вытянуть. Ну, не придумывать, но вот как раз вот этому, наверное, и научила. Я когда начинаешь слышать, что что-то я придумал. Вот это уже не из души откуда-то. Ну, не совсем я сейчас вру про ответственность, но я имею в виду, что гештальт. В общем, свободнее и спонтаннее. Наверное, вот это мне нравится. Творчество, свобода и спонтанность. Вот это вот. Но при этом не безбашенное. Как раз почему про ответственность? Потому что мне нравится в гештальт-терапии, правда, что, ну, как бы, ты можешь все, но только отвечай. Ну, то есть, ты, ну, правда, человек может что-то выбирать, когда он выходит за рамки этих границ. Он действительно много чего может. Но только есть одна штука, важная такая ответственность, которая иногда забывается, как будто бы, ну, что вообще-то, пожалуйста, делай. Ну, потом готов встречаться там с успехом, с радостью, с восторгом от того, что тебе удалось, или с грустью, с печалью, с разочарованием. То есть вот скорее вот это для меня, вот эта ответственность. Я сейчас вспомнила то, что вы вначале сказали про слова Олега Селявского. И кто ты после этого? Да-да-да, вот мне как раз Олег в этом смысле. Как раз у него многое про свободу и про творчество, и про выбор, но у него был один тренинг такой очень... Это именно тренинг, ну или как некоторое... Ну, он есть трансформация личности, или как-то забыл автора. Вот, Олег его в свой переделал тренинг, но вот на нем я много чего получил, и про ответственность, и про выбор, и про то, как человек не то чтобы выбирает реальность, это звучит так эзотерически, метафизически, а но в то же время выбирает там, в каждый момент чего-то, там, вот, разговаривать с вами. Я прямо здесь и сейчас могу что-то выбрать, там, говорить и кривить душой внутри, там, кривиться, uh-huh. или там, выбрать... Вот в этом мне, вот этим мне гештальт, наверное, нравится. Uh-huh. Зацепил. Uh-huh. Да, uh-huh. я сейчас, да. Сама подумала про словорезника, что, по сути, гештальт mm-hmm. — это что мы делаем, ну, на что направлен, про восстановление выбора. Mm-hmm. Вот, mm-hmm, тоже. Да. Окей, да. Mm-hmm. Хочу спросить про вашу работу психотерапевтом, ну, в частности, mm-hmm. гештальт-терапевтом. Вот, mm-hmm. расскажите немножко, что вам нравится, что вам в чем... Может быть, в чем ваш такой какой-то сфокусированный интерес? А в чем особенное удовольствие? Вот все, что вот в эту тему может, можете отнести? Поделитесь, пожалуйста. Особенное, наверное, удовольствие меня вызывает работа с группами. Mm-hmm. Работа в группе, работа... Даже, наверное, сейчас меньше индивидуальная работа. Я задумался просто об индивидуальной. В группе точно интересно. К сожалению, пока моя групповая практика терапевтическая прерывалась с началом ковида, ну, mm-hmm. не прерывалась, мы завершили группу, мы вели группу с котерапевтом. Вот, и пока не набирали, я не очень пока... Я веду группы онлайн, но супервизионные. Для этого онлайн вполне годен. Ну, мне годен, вот подходящий там, потому что он не требует, не знаю, какого-то людей, присутствия. А вот в офлайн я так не восстановил чего-то группы, хотя жалко. Потому что, мне кажется, на них какие-то богатые вещи такие происходят. Вот это если про то, что мне нравится до сих пор. То, что доставляет удовольствие. Сложно сейчас, правда, работы много, а из-за нее, вот, к сожалению, вы говорите про удовольствие, про радость, как будто его сейчас не столько много. Потому что много? Ну, в смысле, потому что работы много, да? Потому что работы много, правда. Сейчас, скорее, удовольствие и радость, она какая-то лежит вне этого, к сожалению. Вот. Иногда то, что мне доставляло, это или удовольствие, или какое-то, может быть, даже гордость не знаю, скорее все-таки удовольствие, это когда начинаешь работать с человеком и сам задумываешься, да тут братьям-психиатрам надо передавать, или там, или они тебе еще говорят, а ты начинаешь работать, ты долго работаешь, долго это правда, иногда очень долго, ну там сейчас в настоящий текущий момент есть такой клиент, который около 2 лет, а в прошлом был, который около 8-9 лет. Угу. И видишь, как он меняет. Даже не меняется, как, потому что у меня ж нет задачи его изменить, а скорее правда, когда он там пришел, и он там, не знаю, или она не могла позвонить по телефону, ну, потому что боялась, очень переживала. И что сейчас уже вообще отношения, и что вообще там про детей задумывается. То есть вот когда... И ты какую-то причастность к этому имеешь, когда не то, что «О, я...» Да нет, конечно, не я, но скорее, что удалось поддержать вот в этом человека. Uh-huh. Вот это какой-то очень приятный. И при этом прошел уйму сложных мест с этим человеком. Uh-huh. Вот. Это, вот в этом много удовольствия, правда. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ну, а удовольствие еще простое, мне кажется, вполне себе, мне кажется, я так считаю, профессия психотерапевта вполне себе для жизни... Ну, для жизни какой? Вполне хорошие гонорары. Это не то, что мега что-то там, эгегей, там, тренерские, я имею в виду бизнес-тренер или еще что-нибудь. Но я точно знаю, что это хорошее по заработку, если сравнивать там работу в офисе. И, mm-hmm. Но почему нет? Вполне такое реальное, очевидное mm-hmm. имущество, когда ты можешь себе позволять. Ну, только время вот найти. Вот, позволять какие-то удовольствия, позволять какие-то те же там собирать, ездить куда-то, путешествовать, встречаться. А во-вторых, это правда работа связанная такая, она какая-то человеческая. Вот, наверное, вот это мне больше всего. То есть и в ней есть смысл. Мне вот это вот важно, потому что, ну, просто я бы, наверное, не смог, я и не удержался. В какой-то момент все-таки ушел из системы. Мне сложно просто делать что-то, когда система, и ты просто, ну, работаешь просто, чтобы деньги зарабатывать или там. Вот, мне было бы сложно. А здесь... Что происходит важное с моей точки зрения? Смысл как какой-то какая-то польза обществу? Вот в этом плане смысл или? Нет, наверное, не польза. Вот я пока, я, может быть, не дорос. Мне кажется, это где-нибудь попозже придет. Вот. Uh-huh. Ну, где-нибудь там годам, как по индийским или по каким-то китайским, когда там человек уходит в отшельничество, начинает что-то на пользу общества. Я пока, наверное, юн. Вот, скорее, что-то важное и ценное для человека делать так, чтобы его жизнь менялась, так, чтобы он, ну, двигался в то место, где ему хорошо, так, чтобы, ну, страданий меньше становилось, ну, как-то стыда, боли, там, еще чего-то. Вот в этом какая-то важность и ценность для меня. Угу, хорошо. Вот. Угу. Наверное, хорошо. В этом смысле сказывается моя идентичность врача все-таки, потому что, ну, как говорят, можно работать из минуса в ноль, можно из нуля в плюс. Вот я длительное время как-то переживал, расстраивался и думал, вот, ну как же, потому что мечты были там как раз из нуля в плюс, про счастье, про орг-бизнес-консультирование. А понимал, что да нет, я все время из страдания, условно в ноль, конечно, там, ну, то есть из какой-то боли, страдания. Но это и есть, наверное, то, что мне достаточно хорошо удается, это человеку поддерживать его в движении из этого минуса, из этой боли, из страдания в какую-то вполне себе достаточно, да, там, радостную жизнь или просто хотя бы в хорошую жизнь. В переносимость жизни. Да, да. Вот. Хорошо. Так, дайте я подумаю, какой вам следующий вопрос задать лучше. Расскажите, какие... С какими сложностями вы сталкивались или сталкиваетесь в контексте гештальт-терапии? Может быть, это что-то лично связано с вами или в профессиональной как бы сфере, но все равно в контексте вот именно гештальт-терапии. Сложности, трудности, вызовы какие-то. Вы так сузили и сразу... как-то остановили. Я хотел сказать, что основные сложности, с которыми я сталкиваюсь, это уже дифференцировать гештальт-терапию. Окей, ну, это тоже относится. Да, потому что я, ну, во-первых, вот я говорил, вторая достаточно повлиявшая на меня методология – это групп-анализ. И я много общаюсь, я не обучался индивидуальному психоанализу, но я много общаюсь с коллегами и сотрудничаю с коллегами-психоаналитиками, и, соответственно, это влияние есть, оно есть, и поэтому уже дифференцировать и терапию я лично проходил, психоаналитика длительную. А потому мне сложно дифференцировать гештальт. Вот это основная сложность, потому что иногда даже, ну, я просто езжу, там, преподаю, иногда меня приглашают именно в гештальт-группы, и я немного стыжусь, думаю, даю я, по-прежнему ли я преподаю гештальт. По-прежнему ли я должен же быть такой чистый гештальт? Я в какой-то момент даже сомневался, о чем разговаривал с Наташей Кедровой. Она мне очень просто сказала. Она говорит, мне кажется, гештальт – это очень просто. Сейчас надеюсь повторить ее слова, не свои. Она говорит, когда мы просто делаем что-то, смотрим, что меняется. Я осознаем. Ну, не обязательно делаем, но вот точно, что наблюдаем, осознаем, что меняется. Потом снова делаем что-нибудь и смотрим, что меняется. Я успокоился, расслабился, продолжил делать то, что делал. Вот. Но для меня дифференцировать, вот, ну, различить, хотя думаю, имеет ли смысл. Вот. В какой-то момент мне удалось таки, благодаря терапии личной, поженить это в голове две вещи, потому что они очень сильно как будто ругались, там, сторонились. Вот, гештальт-терапия, что еще? Сложности мне иногда вызывают, именно если про терапию говорить. По терапии говорить сложности. Сложности следующие, наверное, особенно это с клиентами, которые, ну, так называемые там дикие клиенты. Ну, как дикие, пришедшие, не из программ, не обучающие, которые просто пришли. И мне кажется иногда, что разговариваем уже на очень разных языках. Ну, потому что, там, ну, извините, больше 20 лет, 20, в общем, 25 где-то, гештальт-терапии. Нет, меньше, вру, это я уже загнул. С 96-го где-то. Вот. С 96-го? Да. Так это я уже недавно... больше... Я недавно где-то нарыл, ну, почему-то у меня все равно, видите, с возрастом у меня плохие отношения. Да, я посмотрел, что как раз первые программы в Беларуси начали 95-96 где-то годы. 26 лет. Ну вот. Безусловно, будет профдеформация. Вот, но я имею в виду, безусловно, уже воспринимаешь мир по-другому и как-то как, немножко чувствуешь себя собакой, которая много понимает и сказать не может клиент, ну, передать, потому что я понимаю, какой длинный путь важен, чтобы начать ему чувствовать, начать осознавать, вообще понимать, что выбор – это его, а не то, что с ним сделали, ну, в том числе. И вот это, наверное, сложность. Но если не торопиться, то хорошо вполне, наверное, да. Хорошо, еще пару вопросов. Давайте. Мне осталось. А расскажите, пожалуйста, чувствуете ли вы себя частью гештальт-сообщества? И если да, то каким образом и что это значит для вас быть частью гештальт-сообщества или какого-то сообщества, психотерапевтического сообщества? Да, чувствую и все время пытаюсь понять, какой. Вот, но сейчас это стало более, наверное, очерчено. Я подуспокоил свои тренерские амбиции, хотя уже достаточно давно. То есть в этом смысле я в тренерстве и в обучении сильно... Хотя у меня есть базовые программы, но меня это почему-то мало привлекает. Мне больше нравится, что называется, нравилось. Сейчас чуть поменьше полевая работа. Ну, в смысле, прям в поле. Ну, то есть работа с клиентами, практика. Угу. Вот. И супервизия. Сейчас у меня очень много супервизии, и я для себя скорее вот такую, что, ну, правда, я занимаю в сообществе пространство супервизии, которое, мне кажется, достаточно важно. Я смотрю, оно сейчас развивается, я рад. Вообще, мне кажется, нынешнее поколение в совсем других условиях растет, живет. Когда мы начинали, когда не было индивидуальных терапевтов, не было уж супервизии, извините. Вот, максимум работа в тройках. А сейчас, правда, очень много, и мне нравится, и мне кажется, это такая важная работа. И я себя скорее как супервизора в этом пространстве осознаю. И еще хорошо прорисовалась, опять же, наверное, с возрастом, что называется, моя специализация, она клиническая, я сейчас много как раз езжу по клинике, вот, и по семье, но тоже не все, я в семейных специализациях участвую, соответственно, как будто очертился круг того, чем я могу быть полезен. И отпал, наверное, то, ну, какая-то отпала, с одной стороны, то, что, может, хотелось или было интересно, но оно как-то аккуратно, потихонечку отвалилось. Даже уже как-то не горюется про это, а спокойно я опираюсь. Вот, раньше, наверное, правда, я переживал там или стыдился, как же надо расти там тренерство, ну, или там надо, или, ну, как будто это потихоньку, правда, отошло. Вот. Но это непростой, мне кажется. Я слышу от коллег многих или от супервизантов, или, ну, вот, которые, правда, ищут, это такой мучительный путь, мне кажется, найти свое место. Вот я скорее, хотя вы сказали про часть сообщества, я скорее как будто про место, мне кажется, немножко разное, но вот таким вот образом. Я сейчас больше себя отношу к российскому сообществу. Раньше белорусское было, но сейчас я там гораздо реже и практически не бываю, поэтому вот, ну, помню, смотрю новости, но вот если уже идентичность, то больше здесь. Просто по факту. Хорошо, спасибо. И тогда еще последний вопрос уже остается. Он такой немножко с разворотом, я хотела сказать, туда, в будущее. У меня будущее там. Да. В другой стороне Земли. Он такой общий, но он состоит из двух частей вопрос. Что дальше? Что дальше для вас? Насколько вам комфортно поделиться какими-то, не знаю, с вами планами, видениями? И если у вас есть какой-то взгляд, мнение, что дальше для гештальт-терапии в целом, то вот будет любопытно очень послушать. Проще начать с последнего. Я не знаю, что дальше. Я скорее, у меня есть впечатление сейчас, что гештальт-терапия, это мое мнение, субъективное, там я никак, что она стремится, вот, как я говорил, к оккультурению и обцивилизовыванию. То есть в этом смысле, если раньше гештальт-терапия, про клинику мы практически не говорили, более того, диагнозы это было практически что-то плохое, ставить диагнозы, то, но вот сейчас я езжу и в рамках базового курса и преподаю именно как раз аспекты клиники в гештальт-терапии. Или у нас есть специализация, в которой мы очень много на медицину опираемся. И для меня кажется, гештальт-терапия как будто становится более толерантнее, более лояльнее, в том числе к аналитическим. Я знаю многих коллег, которые пошли учиться анализу. Мне кажется, интеграция какая-то будет происходить. Мне кажется, знаете, как сегодня разговаривал с доктором-стоматологом, разговаривали про детей, и про то, что вот они в какой-то момент, понятно, протестуют, бунтуют, а потом в какой-то момент возвращаются и начинают там разговаривать, обсуждать. Нет, мне кажется, сейчас гештальт-терапия, тут Джинджани, мне кажется, Франческетти, Спаньола, много опираются на концепции психоанализа. В этом смысле как будто вот это одно направление, ну как некоторая интеграция опыта, не борьба уже, а вот у нас, а вот у аналитиков, да, а, соответственно, интеграция. Мое субъективное, может, я чего-то не вижу, не знаю. А второе, я предполагаю, что какой-то культуре, ну как вписаться в рамки государства, ну чтобы там работать, это даже не знаю как, но чтобы работать, деньги зарабатывать, чтобы... Вы имеете в виду как это легальная часть вписаться в государство или про что? Ну, точно так же, может быть, как ваш вопрос про место, да, или про часть. Как мы можем здесь жить и зарабатывать деньги? Вот правда, потому что как будто сейчас вне государства, ну мы являемся там... Есть юрлицо, есть все, но вот можно ли как-то государственно говорить, что я гештальт-терапевт? Ну, нет. А, в плане, что как какой-то орган, регулирующий психотерапию, или ж... Вот нет? Я даже пока не, я пока не понимаю, я скорее думаю, что... Путано здесь, ладно, не буду это лучше трогать, а то... Я тоже не поняла. Вот. Ну, вот... Ладно, пока не будем тогда трогать, это уже видать тогда. Вот, но то, что, правда, интеграция какая-то происходит, это да, мне кажется так. Вот, мне кажется, гештальт-терапия становится все более и более профессиональной. Вот даже то, как образование, то, как критерии, то, как там требования какие-то к терапии, к супервизии, и то, как сами терапевты молодые, у меня много уважения к ним, и я рад, потому что многие, начиная практику, уже идут в супервизию, и это, мне кажется, здорово, потому что, конечно, то, как мы начинали, это было ей. А сейчас, правда, ну, задумываются, разговаривают, исследуют, они нам регулируют количество нагрузки. Вот в этом смысле у меня много к ним уважения. Про свое будущее. Мне кажется, она тоже сейчас выстраивается скорее, хотя у меня стало больше групповой работы. Вот, кстати, это может быть и про гештальт в том числе будут, мне кажется, сейчас как-то нарабатываться онлайновые формы, потому что сейчас пока, мне кажется, они дикие достаточно. Ну, скорее то, что мы вот, ну, вот пересели и начали работать. А уже идет такое ассимиляция, уже переработка, формы какие-то идут, но мне кажется, вот это будет сейчас достаточно, ну... развиваться или, ну, прокачиваться, это я не знаю, как еще там перерабатываться, новые формы какие-то будут искаться. Потому что вот это. И это в том числе, мне кажется, и мое. Потому что я работаю, но я не совсем удовлетворен там гештальт-терапией. Мне кажется, это какой-то такой микс. Вот. Вот это, я думаю, про будущее. Вот. Если про Хорошо. Тогда я задала все вопросы, которые хотела задать. Спасибо большое. Да? За возможность поотвечать, позадумываться. Да. Вот, хорошо. Да. Если, да. Может быть, у вас что-то, вот прям, я не знаю, есть, там осталось что-то сказать, или, может быть, есть какой-то вопрос, который вы бы хотели, чтобы я вам задала, но не задала. Вот к этому разговору. Про любопытство. Про любопытство, я думаю, как бы я отвечал, если бы я не думал, что это будут потом смотреть. Я понимаю, я старался, насколько возможно, спонтанно, я старался не читать вопросы, но я думаю, правда, насколько получилось. Но это скорее то любопытство, которое, наверное... Вот, ну, спасибо, мне было все равно интересно отвечать, задумываться. Скорее просто эта мысль, она немножко сковывала и играла. А так, вот. Хороший проект, пожелать вам удачи хочется. Спасибо большое. Правда, он, когда вы его принципы мне сказали, я как-то расслабился, успокоился, что мы будем делать то же самое, только не всегда привычно мне отвечать, чаще я на той стороне. Спасибо. Спасибо вам большое за ваше время и за этот, за ваши истории, за ваш рассказ о себе, за то, что вы поделились с собой. Спасибо, надеюсь. Хорошо. Так.